К счастью, современная медицина достаточно эффективно решает большинство самых серьезных проблем. Опухоли или кисты, например, успешно удаляются. Такое заболевание, как менингококковый эпидемический менингит, от которого раньше погибало более 80% заболевших, а оставшиеся в живых приобретали стойкие дефекты, в том числе и психики, теперь излечивается полностью. Успешно лечатся многие заболевания сердечно-сосудистой системы, равно как и нарушение циркуляции ликвора различного происхождения. Однако принципы лечения всех этих очень непохожих заболеваний абсолютно различны. Можно говорить о некоторых общих принципах лечения, существующих только по отношению к определенным группам заболеваний нервной системы, сосудистым, инфекционным, травматическим и так далее. Воздействуя на непосредственную причину, поведшую к появлению головной боли, мы можем значительно облегчить состояние больного, предупредить повторное ее появление. Например, при головной боли, обусловленной частичным обезвоживанием организма, независимо от причины, и понижением давления ликвора, состояние больного быстро улучшится, если он выпьет 1-2 стакана хорошо заваренного чая, лучше с лимоном, даже просто воды. А если головные боли связаны с повышением кровяного давления у больного гипертонии, та же чашка чая может привести к обратному эффекту, еще больше усилить головную боль. В этом случае существенно помогут только средства, снижающие кровяное давление. Подобные общие подходы к лечению и предупреждению головных болей различного происхождения часто применяются во врачебной практике и используются самими больными. Я расскажу о них на нескольких примерах. С далеких студенческих лет мне запомнился рассказ одного из наших профессоров о знаменитых отечественных врачах и их наблюдательности. Один из самых памятных — случай из практики крупнейшего терапевта Матвея Яковлевича Мудрова. В начале прошлого века, когда некоторые купцы еще имели лавки в Московском Кремле, к Мудрову обратился один из купцов с жалобами на сильные головные боли. Дело было зимой. После осмотра врач спросил: «А через какие ворота ты едешь к себе в лавку?» «Через Спасские». «Так вот, с сего дня будешь ездить через Боровицкие». Головные боли у купца исчезли. А дело было вот в чем. В то время на Спасских воротах висела икона Богоматери. Проезжая зимой на открытые пролетки через эти ворота, купец каждый раз перед тем, как перекреститься на икону, снимал шапку. На Боровицких же воротах иконы не было. Судя по всему, головные боли у этого купца были обусловлены заболеванием мышц корней волос. Это очень маленькие мышцы, имеющиеся в каждой волосяной луковице. Если они вдруг дружно сократятся, волосы, что называется, станут дыбом. При различных воспалительных и простудных заболеваниях в этих мышцах появляется резкая болезненность. При этом кажется, что болит вся голова, что боль сосредоточилась внутри черепа. Однако расспросы больного и обследования обнаруживают, что эта боль появляется или усиливается при любой попытке изменить положение волос, например, при причесывании или просто приглаживании.